Сергей Махотин. Завтрак. В доме с утра снова игра. Ложка стала лопаткой, мама пилотом, дед самолетом, бабушка резвой лошадкой. Кто как умел, ржал и шумел в тесной квартире нашей. Лишь каша, которую Миша не съел, так и осталась кашей.